В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. «Искусство жизни». Людмила Письман, доктор смех. Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2013 год, страница с 10 по 15. Татьяна Абрамова, «Искусство быть другом». Журнал «60-летний возраст», 10 номер за 2013 год, страница с 56 по 61. «Сам себе доктор». Наталья Фогель, «Берегите ноги». Журнал «60-летний возраст», 10 номер за 2013 год, страница с 49 по 54. «Вместо лекарств». Татьяна Васильева, «Горькая ягода». Журнал «Будь здоров», 9 номер за 2013 год, страница с 70 по 74. Дина Балясова, «Травы для женщин». Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2013 год, страница с 58 по 62. «Предзимние лекарства». Журнал «Предупреждение плюс», 10 номер за 2013 год, страницы со 111 по 119. «Это нужно знать». Татьяна Абрамова, «Гингивит, пародонтит и другие неприятности». Журнал «Будь здоров», 9 номер за 2013 год, страницы с 7 по 13. Дмитрий Сычев, «Лекарство для жизни». Журнал «Будь здоров», 9 номер за 2013 год, страницы с 23 по 27. Ирина Разумова, «Защитите глаза от давления». Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2013 год, страницы с 22 по 25. Татьяна Артемьева, «Остаться в живых или новые правила госпитализации». Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2013 год, страницы с 36 по 40. Вадим Кириллов, «Инфаркт селезенки». Журнал «60-летний возраст», 10 номер за 2013 год, страницы с 9 по 13. «Медицина будущего». Борис Примочкин, «Возвращение молодости возможно». Журнал «Будь здоров», 9 номер за 2013 год, страницы с 53 по 57. Середина третьей дорожки первой кассеты. Людмила Письман, «Бионический человек. Фантастика или реальность». Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2013 год, страницы с 26 по 30. Конец третьей дорожки первой кассеты. «Люди и судьбы». Альберт Швейцер, «Этика благоговения». Журнал «Будь здоров», 9 номер за 2013 год, страницы с 84 по 90. Музыкальная страничка. Владимир Высоцкий, песня «История болезни».